Глава 267. Разглашение данных. Поворотный момент в войне. В пещере было темно и сыро. В воздухе витал запах гнили. Сырой и холодный воздух пронзал кости. В кромешной черной пещере сидела маленькая девочка, сжавшись в углу. Аврора осторожно начала разрывать пакет с сухпайком, останавливаясь после каждого шороха, опасаясь, что этот звук может привлечь врагов. Открыв упаковку, она откусила кусочек твердого печенья и не спеша начала жевать. На самом деле звуки не выходили за пределы пещеры, но она помнила предупреждение Хан Сяо и не смела шуметь. «Это уже 13-я еда», – подумала Аврора. В пещере терялось чувство времени. Она съедала папайку каждый раз, когда начинала чувствовать голод, и рассчитывала время, основываясь на количестве приемов пищи. Пара ярких глаз неотрывно наблюдали за входом в пещеру. Она сидела в пещере одна, посреди кучи ресурсов, томясь в ожидании, слушая свое дыхание и биение сердца. Спустя несколько дней на передовой линии лагеря Стардрагона, на южном поле битвы Андреа, конвой остановился в лагере и ожидал дальнейших действий. Диана какое-то время играла с искрами огня между пальцами, затем нетерпеливо спросила. «Мы ждали 22 часа. Сколько еще нам ждать?» «Немного терпения. Осталось недолго», – ответил Хан Сяо с сигаретой во рту. После того, как они прорвались через засаду, устроенную боссом, вся их остальная поездка по территории Гермины прошла спокойно, и они прибыли на территорию Шести Наций. Их первоначальным пунктом назначения была временная база на южном поле боя, но Хан Сяо внезапно попросил остановиться на этом месте, сказав, что ему нужно с кем-то встретиться. Поскольку они уже были в безопасности, никто не имел никаких возражений. Они не уходили, потому что по поручению своих стран должны были следить за Хан Сяо до тех пор, пока тот не передаст информацию Шести Нациям. Поскольку это был очень важный вопрос, Шесть Наций хотели быть уверены в том, что они получат эти данные. В стороне Хила с тревогой ходила взад-вперед, непрерывно поглядывая на вход в лагерь. Проходящие мимо солдаты с восхищением смотрели на них. У простых солдат обычно не было возможности увидеть так много высокопоставленных людей. Внезапно у входа в лагерь началось движение. Хила остановилась на месте и нервно посмотрела в ту сторону. Охранники открыли ворота, и в лагерь медленно вошел мужчина в толстовке с капюшоном, держа за руку маленькую девочку. Лицо маленькой девочки было бледным и полным любопытства. Она смотрела налево и направо, но увидев Хилу, смотрела на нее, не отводя глаз. Это были Диан и Аврора. Хила быстро подбежала к ним, крепко сжав Аврору в своих объятиях, и отпустила только тогда, когда Аврора начала задыхаться. Она присела на корточки, коснулась лица Авроры и внимательно осмотрела ее. Увидев, что Аврора не пострадала, она сразу почувствовала облегчение. Затем она посмотрела на бледное лицо Авроры и начала извиняться. «Прости, я никогда больше тебя не покину». Аврора вытерла глаза тыльной стороной ладони и ярко улыбнулась. Ее улыбка была настолько яркой, что казалось, она может осветить весь мир. «Я знала, что ты придешь за мной». Увидев, что ее младшая сестра в безопасности, Хила была настолько счастлива, что начала чувствовать нежность ветра и теплоту солнечного света. Это было чувство свободы. С другой стороны, Диан посмотрел на Хан Сяо и сказал. «Я тебя не разочаровал». Способность Диана к невидимости больше всего подходила для проникновения во все виды опасных мест. Он нашел Аврору с координатами, указанными Хан Сяо, и вывел ее. Так как засада на Хан Сяо провалилась, количество солдат в том регионе сильно уменьшилось, поэтому они благополучно сбежали. «Спасибо». Хан Сяо кивнул и улыбнулся. «Извини, что заставил тебя рисковать. Я буду должен тебе за это». «Не надо. Ты однажды спас меня. Считай это моей расплатой. Мне не было сложно». Диан отмахнулся. «По сравнению с тем, как ты проник в штаб-квартиру организации, это вовсе не считается риском». Хан Сяо поболтал с ним еще некоторое время, а потом спросил о своем заказе. «Ты подготовил вещи, которые я просил?» «Я уже приказал своим подчиненным вывести все со склада в соответствии с твоей просьбой. Они будут напрямую отправлены на Южный континент. Ты сможешь получить их, как только вернешься туда». «Хорошо. Тогда как получу товар, сразу же с тобой рассчитаюсь». После того, как они поболтали, Диан ушел. Диана нетерпеливо сказала. «Теперь можем ехать?» «Сейчас. Подожди еще немного». Хан Сяо пошел к Хилле и Авроре. Они все еще разговаривали. Когда он подходил ближе, то услышал, как Аврора задала вопрос. «Сестренка, куда мы пойдем теперь?» Она была вся в предвкушении. Хилла внезапно остановилась. Правильно. Теперь, когда мы свободны, куда нам идти? Им больше не придется работать на кого-либо. Куда им идти в этом большом мире? Хила растерялась. Если вам некуда идти, как насчет того, чтобы вам пойти со мной? Моя территория очень безопасна. Хан Сяо подошел. С тобой? Хила колебалась. Она коснулась головы Авроры. Она хотела взять сестру с собой и показать ей мир. Твоя сестра была заключена в тюрьме очень долгое время. Ее здоровье сейчас в очень плохом состоянии. Сказал Хан Сяо. Даже если захочешь взять ее с собой, вначале, по крайней мере, подожди, пока ее состояние здоровья улучшится. Ты прав. Хила согласилась с выводом Хан Сяо. На данный момент приоритетом было улучшение состояния ее младшей сестры. Она чувствовала боль в сердце каждый раз, когда смотрела на то, насколько слабой и тощей Аврора была. Хотя она по-прежнему испытывала жуткую ненависть к организации Гермина, сейчас она больше заботилась о своей младшей сестре и не думала мстить. Она хотела сначала поселиться где-нибудь с Авророй. Хила уважала мнение своей младшей сестры и поэтому спросила Аврору. «Что думаешь? Звучит отлично!» Радостно ответила Аврора. После столь долгого пребывания в тюрьме, все во внешнем мире было для нее новым и волнующим. Аврора вдруг о чем-то подумала. Она робко повернулась к Хан Сяо. «Спасибо, что спасли меня!» Хан Сяо лишь улыбнулся, ничего не ответив. Он протянул руку и зажал лицо Авроры. Аврора не сопротивлялась. Хила посмотрела на Хан Сяо. Никогда она не думала, что ее младшая сестра будет спасена им. Она не знала, как ей расплатиться за что-то столь огромное. «Тогда мы будем следовать за ним». Через несколько дней, проехав еще несколько лагерей, они прибыли на временную базу на южном поле боя. Представители шести наций собрались в зале заседаний и ждали прибытия Хан Сяо. Разместив Хилу и Аврору, охранники привели Хан Сяо в комнату собраний. Все сразу же повернулись к нему, когда он вошел. Охранники закрыли дверь. Хан Сяо никого не знал из собравшихся в зале, кроме представителя Стар Драгона Гу Хуэя. «Всем привет!» Небрежно поприветствовал сидящий Хан Сяо. Он потянул стул ногой и спокойно уселся, как будто он знал всех. Присутствующие люди начали оценивать его. Это был первый раз, когда многие из них видели Хан Сяо своими глазами. Думая о том, что он сделал, многие испытывали восхищение и страх. Человек перед ними был тем, кто тайно предоставлял информацию все время. Он использовал враждебность между шестью нациями и организацией Гермина. И, двигаясь по волнам, стал вдохновителем этой ситуации. Такие люди были очень опасны. Кроме того, согласно последним сообщениям, Хан Сяо преодолел верхний лимит и теперь является самым сильным сверхчеловеком на всей планете. С точки зрения шести наций, они определенно боялись кого-то настолько сильного и кто принадлежал другой организации. Теперь в темной сети, помимо Беннета, который раньше носил корону самого сильного, появился еще и Хан Сяо, который стал новым владельцем титула сильнейшего. Она стала организацией-угрозой. К счастью, темная сеть всегда держалась нейтральной позиции. По крайней мере, это было хорошей новостью. Гу Хуэй постучал по столу и серьезно сказал. «Хан Сяо, мы выполнили свою часть соглашения. Теперь ваша очередь». «Да ладно, неужели мы являемся какими-то незнакомцами? Зачем такие формальности?» Отшутился Хан Сяо. «Мы так давно не виделись. Как у вас дела? Тебя повысили? Хотя тебя легче понизить, чем повысить». У Гу Хуэя на лбу выступили вены. Он сильно ударил по столу. «Ближе к делу». «О, люди в настоящее время даже не хотят общаться. Все, что их интересует, это серьезные разговоры. Бизнес, работа и будущее». Хан Сяо покачал головой. «В жизни есть и другие вещи поважнее». «Дело не в этом. Почему ты именно сейчас захотел поговорить по душам?» Гу Хуэй был разочарован. «Это же официальное собрание. Пожалуйста, имей уважение». У представителей других стран дернулись губы. Хан Сяо вселял им совершенно другие чувства по сравнению с тем, что они себе о нем представляли. Разве вдохновитель не должен быть свирепым, таинственным и малоговорящим? Что это за болтовня с генеральным директором 13-го подразделения? Как вдохновитель может быть таким дружелюбным? Они не могли видеть сквозь него. Пока они болтали ни о чем, Хан Сяо тайно наблюдал за структурой комнаты. После того, как он подтвердил, что нет засады или жучков, он перестал придуриваться. Вынул портативный жесткий диск, подключил его к компьютеру и показал изображение на большом экране комнаты собраний. Все засекреченные данные организации были показаны один за другим. Все их планы развертывания, военная мощь и козыри были полностью раскрыты.